De. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Расул Владимирович, вы меня хорошо слышите? Да, что вы хотели? Кто вы? Восточный банк, отдел досудебного взыскания. Меня зовут Виктория Александровна. Ага. Я звоню вам по поводу задолженности в банке «Восточный экспресс». По какой причине оплату не производите на протяжении так. уже очень долгого времени? Так, две секунды повисите на проводе, хорошо? Да, конечно. Ага, алло. Алло. Угу. Да, да, да, да, я слышала. Сумма долга у вас 144 000. Сколько? Почему не платите? Сколько? 144. Ёб твою мать. А меня плохо слышно? Нихуя себе. Чё так много-то? Вы что ругаетесь, я не поняла. Что так много-то? А я откуда знаю, почему так много? Что, я тоже не знаю. Почему так много? Давайте разберемся. Ну вот. Давайте разберемся. Сейчас будем смотреть информацию по вашему кредиту. Угу. Текущая реструктуризация была вам проведена по данному кредиту, я вижу. Сумма для полного досрочного угашения 145 000 рублей. Угу. Оплаты от вас не было 1512 дней. Соответственно, за это время... Ну, это 4 года уже получается. Банк вам, да? начислял... Ну, примерно, да. В 2013 году РС вам была оформлена. Вы не платили все это время. Соответственно, за это время вам банк начислял штраф и просроченный платеж, ага. который вы должны были по факту оплачивать. Угу. Так, смотрите. Вот. А почему банк не подал на меня в суд? У вас было уже одно судебное разбирательство, не так ли? И? Так вы не платите по этому приказу? Разве? Я никаких приказов не получал. Ну как же, разве? Вот, ну как это? Так, это? Сейчас скажу вам, когда, одну минуту. Да? Ну скажите. Сейчас, одну минуту, от 1 марта 2017 года, это дата исполнительного да? листа. А где приставы? Там. Какие приставы? Ну, обычные приставы. Я не знаю. Я тоже не знаю. Я вижу то, что было судебное решение. Я не знаю, как работают приставы по вашему городу. Понятно. А почему тогда вот вы... Вот я вижу, что судебный приказ по городу Уфа. Почему вы мне тогда звоните? Руслан, вообще в банке работаю. Ваше дело у меня, и вам вы звонят. Вы в банке работаете? В судебном отделе банка, да. Так как опять собираются документы для передачи в суд, чтобы еще раз взыскивать с вас уже вот эту сумму 144 000. Потому что у вас тут по этому приказу 130 000. Ага. Вот смотрите. Вы что, первый раз слышите, я понять не могу. Если судебные приставы не смогли с меня взыскать 130 000, вы думаете, вы с меня взыщите 144 000? Да я с вами разговаривать звоню, я сейчас ничего не взыскиваю. С вами разговариваю. Вы меня слышите абсолютно спокойно. Да, я с вами не ругаюсь. Ну, еще бы вы ругались. Не хамлю вам. Еще бы вы хамили. Мне это абсолютно не надо. Я с вами поговорил, про вас вот, забыл. Проблема-то у вас, понимаете? Будете хамить, для вас, точнее, для вашей психики это очень плохо кончится. А кто вам хамит, скажите, я? Вот, давайте на вы с улыбкой. Как жизнь? У меня все хорошо, у вас хорошо. Как, Расул Владимирович? У меня тоже все супер. А, можешь вечером встретимся, чайку попьем, пряниками? Мы не встретимся с вами, мы в разных городах находимся. Да? А где вы находитесь? И у вас долги больно большие. Где я вам звоню из города Москва. А, вы из Москвы? В Москве. Понятно. Да. Ну, смотрите, у меня вот сейчас вот на данный момент есть три вагона. Ну, тоже по Бартову там отмутили кое-кого. А, вибро-яйца, вибро-клизмы. Вам не надо, могу это по Бартову отдать счет долга. А зачем мне ваши вагоны? Мне вагоны ваши не нужны. Нет, не вагоны. Я говорю, товар. Вы Итак, брали не у меня, вы брали в банке. С Алиэкспресса. Ну, банку не надо, я вам предлагал. Вибро-яички такие. Ну, банку, видите, значит, тоже ваши вагоны не нужны. Банку деньги нужны. В трусики вставляются. Вы так и будете продолжать со мной поясничать, да? Не поясничаю. А еще у меня есть 3 ебальных станка. Могу вам в аренду сдать, если хотите. А мне-то они зачем? Ебут. Зачем они мне? Как терминатор, блядь. Вы так будете продолжать со мной разговаривать, да? Ну как я разговариваю? Нормально. В таком плане, вам не стыдно? Я вам предлагаю свой вариант решения в данной ситуации. Ну почему со мной так разговариваете? Позволяете себе вообще так разговаривать с женщиной, которую даже вы ни разу не видели? Ну я и говорю, мы бы с вами бы встретились, познакомились поближе. Зачем? Я-то вот вижу вас и все ваши данные. А я у тебя хочу видеть. Слушай, ты сделай порно-селфи. В общем, вы мне тыкаете. Грудь с фотой. Вы почему мне тыкаете? По WhatsApp мне отправь. А? Я тоже тебя увижу. Послушайте. Вы мне скажете, Эльмира Фаридовна, это кто? А что? Жена ваша? А может быть, мне ей звонить? А вы позвонить хотите, да? А? Почему так себя ведете? Как? Расул Адильевич, вам не стыдно? Нет, мне не стыдно. Так со мной разговаривать мне вообще, не так стыдно. Со мной разговаривать, вести нецелесообразный диалог. Я вам хоть слово плохого сказала? Да вы мне уже столько наговорили. Вы голос на меня повышали. А ни одна женщина на меня не может голос повышать. С чего вы решили, что я на вас повышал голос? Я вас очень плохо слышу, поэтому, может быть, громко говорю. А, ну вот так вот и говорите тогда. Ладно, все. Послушайте, что там 144 000 рублей. Что насчет чая с пряниками? Нет чая. Чая не пью и пряники не ем. А что, думаешь, жопа толстая будет? Боюсь, да, боюсь. Ой, опять продолжайте. А ты сколько весишь? Вообще неуместный вопрос, Расул Владимирович. Сколько я вешу? Много я вешу, 120 килограмм. Охуеть, да у тебя сиськи, наверное, большие. Люблю большие сиськи. Хватит, а? Успокойтесь. Придите в себя, пожалуйста. Я вам по вопросу звоню, по-вашему. 144 000 рублей. В вашем возрасте стыдно уже так с женщиной разговаривать, между прочим. Да? Да я думаю, нет. Понимаете, нет, да. Что? Да, да. Слушай, вот ты да. Вот, ты вот начнем меня... с того, что я моложе вас. Ты вот на меня вот кричишь, у меня хуй встает, понимаешь? Ну, не тыкайте мне, не тыкайте. Да была бы ты бы рядом, мне я бы тебя бы не стыкал. Меня мало интересуют ваши половые трудности. Расул Владимирович, вы так и будете продолжать со мной разговаривать? Идите и оплачивайте 144 000 рублей в банк. Прямо сейчас? Сегодня либо завтра? Ну, можете завтра утром. Ну, слушай, ну не хочу. Сегодня или завтра. Послушайте. Что? Вы сейчас, пожалуйста, давайте мы с вами разговор начнем заново, да? Давайте. Давайте заново его начнем. Я сделаю вид, что все вот эти гадости, хорошо, которые вы мне говорили, это не я гадость, их не слышала. Это радость. Это гадости, Расул Владимирович, гадости. Хорошо. Не забывайте, что я наш слушаю. С вами разговор записывается. И? Вы можете послушать по лицу. Вот и. Нет, я слушать не буду. Все записи, которые вы ведете с сотрудниками банка, будут предоставлены в суде. Да понимаете? Да ты чё? Я вам суд будет не на вашей стороне, после вот этих вот ваших высказываний. Да не ты, не ты, а вы. Да ладно, ты успокойся, детка. Не заводи. Неприлично так разговаривать с женщиной, релакс. С человеком, которого вы не знаете. Релакс, бейба. 144 000 рублей сегодня, либо завтра. Это требование. Вы меня слышите? Это требование? Банка. Я на бумаге этого требования не вижу. Да. Заказным письмом. В банк придите, пожалуйста, вам дадут полную выписку с подписью. Заказным письмом. Главного менеджера. Да, кто такой главный менеджер? Каким заказным письмом, Расул? Обычным, требование на бумаге, синей печатью. Кто в банке работает? Послушайте, Расул Адильевич. Да вы в банке каким работали? Заказным письмом? Обычным. Перестаньте. Вы что опять оскорбляете людей, я понять не могу. Я же вас не оскорблял сейчас. Ну, если вам от этого легче становится. Нет. Вообще этого делать невоспитанно, вот понимаете? Если бы я твои титьки бы увидел, мне бы стало... Вы взрослый мужчина. Да. Взрослый. Вы представляете, вот судья будет просто в шоке от того, что вы сейчас говорите. Ну, похихикает маленько. Не смешно. Почему? Это в большинстве случаев женщины, если вы забываете, Расул Адильевич, судьи женщины. И любой женщине было бы неприятно слушать вот эти вещи, которые вы говорите мне. И это я еще не злюсь, а спокойно с вами разговариваю. Ладно, хорошо, я больше так не буду. Что, долг спишем? Спасибо за одолжение. Долг мы не спишем. Почему? Еще раз говорю, 144 тысячи когда? Сегодня или завтра? Ну нету денег у страны, понимаешь? Ты видишь, какой, блядь, бензин дорогой? Как-то денег нет у вас. Вот так как-то нету, нету денег вот так у вас. Вот... Пешком ходите. Ну зачем, блядь? Я вижу, что вы ведущий специалист, вы работаете. Я привык свою жопу возить нахуй на Геленвагене. Почему я должен, блядь, пешком ходить? Ну ничего страшного, пешком походите. Нет. Вы почему, во-первых, материтесь-то со мной, я понять не могу. С виду вы очень нормальный мужчина. Да, очень красивый мужчина. Ну а почему так себя ведете? Как? Как? Да вот так, разговариваете со мной матом. Я какие-то знаю, гадости мне говорите. Звонит. Я так понимаю, что смысла нет с вами разговаривать, я да? Я не знаю, кто мне звонит. Виктория Александровна меня зовут. Вот. Вы забыли? Виктория Александровна, вот если бы ты была, приехала бы ко мне, стояла бы напротив меня, я бы с тобой по-другому разговаривал. Угу. А на данный момент я даже не знаю, кто ты. Из города Москва очень далеко мне к вам ехать, понимаете? Да ничего страшного, блядь. Билет на самолет, нахуй. Если хочешь, я тебе оплачу его. Да нет, не хочу я. Прилетай. Не хочу. А чё? Вам же не в первый раз звонят. Прилетишь, захочешь. Вы постоянно себя так ведете. Захочешь. Нет. Да. Спасибо. Я считаю, наш пожалуйста с вами разговор нецелесообразным, Расул Адильевич. Номер есть дополнительный для Шейша? Конечно, есть. Давайте же пишу. В администрации президента, посмотрите. Опять начинаете, да? Я давай поняла вас. Всего вам успокойся, доброго. До свидания. Успокойся, детка. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что все сложнее и дороже, все доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.